Джоул забился в угол кабины и, облокотившись на подоконный выступ, обхватив подбородок ладонью, боролся со сном. С тех пор, как он выехал из Нью-Орлеана, ему и часа не удалось вздремнуть. Стоило закрыть, как сейчас, глаза, и оживали отвратительные воспоминания. Одно особенно донимало. Он стоит у прилавка в магазине, мать за ним, а на улице январский дождь застывает сосульками на голых сучьях. Они вместе вышли из магазина и шагали по тротуару молча. Он держал над матерью ситцевый зонт, а она несла пакет с мандаринами. Прошли мимо дома, где играл рояль. Музыка звучала грустно под пасмурным небом. Но мать сказала, что песня красивая. И когда вернулись, мать уже напевала, но ее знобило, она слегла. Пришел врач и заходил ежедневно, больше месяца. И тетя Эллен была с ними, всегда улыбалась, и врач улыбался. Они съеденные мандарины съеживались в леднике. Когда все кончилось, он переехал к Эллен в убогие на две семьи дом у озера Понтчартрейн. Эллен, добрая и смирная женщина, управлялась с домом как умела. У нее было пятеро своих детей-школьников, муж работал продавцом в обувном магазине, и денег едва хватало. Но на Джоула семья не тратилась, мать оставила ему небольшое наследство. Эллен и остальные обращались с ним хорошо, а он все равно злился и часто пакостничал. Например, дразнил двоюродную сестру Луизу, тупую на вид девочку, постарше его. Она была глуховата, а Джоул приставлял к уху ладони и кричал «Ась! Ась!», доводя ее до слез. Не дурачился и не участвовал в шумных играх, устраиваемых дядей каждый вечер после ужина. С удовольствием подмечал ошибки в речи родственников и сам удивлялся своему поведению, не меньше Кендаллов. Словно с зеленой пеленой зависти в глазах прожил он эти месяцы с запечатанными воском ушами. Все оказалось не таким, как на самом деле. И дни истаивали в бесконечных вымыслах. Перед сном Эллен любила почитать детям Вальтера Скотта, Диккенса, Ханса Андерсена. И однажды, холодным мартовским вечером, прочла «Снежную королеву». Посреди чтения Джоулу пришло в голову, что у него с мальчиком Каем много общего. Каю в глаз попал осколок злого зеркала троллей. Исказил его зрение и превратил сердце в кусок льда. Слушая добрый голос Эллен, глядя на лица родственников, освещенные огнем камина, он подумал, если бы его, как маленького Кая, увезли в ледяной чертог снежной королевы, найдется ли на свете человек, чтобы броситься к нему на выручку, не побоявшись разбойников? Нет, такого человека нету. Последние недели, перед тем, как пришло письмо, он прогуливал школу 3 дня из 5 и слонялся у причалов на Канал-стрит. Завтраком, который ему давала в школу Эллен, он делился с грузчиком, великаном-негром, а тот подчивал его диковинными морскими историями. И хотя Джоул уже во время рассказа понимал, что все выдумки, этот человек взрослый, а ему теперь хотелось дружить только со взрослым. В одиночестве он часами наблюдал за погрузкой и разгрузкой банановых судов, ходивших в Центральную Америку, и, конечно, замышлял путешествие зайцем, будучи уверен, что где-нибудь в чужой стране найдет доходную работу. Но получилось так, что в день его 13-летия пришло первое письмо из Каллис-Лендинга. Письмо это Эллен несколько дней не показывала. Странно она себя вела. Встретившись с ней взглядом, Джоул видел в ее глазах незнакомое выражение, испуганное, виноватое. В ответном письме она потребовала заверений, что Джоула немедленно отпустят, если ему там не понравится. Гарантии, что позаботится о его образовании. Обещание, что рождественские каникулы он проведет у нее. Однако, когда после долгой переписки с чердака стащили старый свадебный чемодан майора Нокса, Джоул увидел, что она почувствовала облегчение. Уезжал он с радостью, чему сам не знал, да и не желал задумываться. И весьма невероятное появление отца на сцене столь странно покинутый им 12 лет назад, отнюдь не изумило Джоула, ибо он всегда рассчитывал на случай в таком примерно роде. Чудо планировалось, ну, правда, в виде доброй богатой дамы, которая, заметив его на перекрестке, тут же посылает конверт, набитый тысячедолларовыми бумажками, или некоего добросердечного незнакомца, совершающего аналогичный божественный акт. А то, что незнакомец оказался вдобавок его отцом, Джоу воспринял просто как удачное совпадение. Однако позже, когда он лежал на облупленной железной кровати над кафе «Утренняя звезда», обалдев от духоты, заброшенности, отчаяния, отец и собственное положение представились ему в ином свете. Он не знал, чего ожидать, и был испуган, ибо поездка уже принесла много разочарований. Панаму, только что купленную в Нью-Орлеане и носимую с залихватской гордостью, украли на вокзале в Билксе. Затем в поту и зное трехчасовое опоздание автобуса «Парадайз Чепел», и в довершении всего никаких вестей искали с лендинга. Всю ночь в четверг он не гасил электричество в чужой комнате и читал голливудский журнал до тех пор, пока не выучил последние новости актерской жизни на зубок. Потому что задумайся он о себе хоть на секунду, ни дрожи, ни горьких слез тогда уже не унять.